Корейской Народно-демократической Республике активно охраняют национальные наследия. В последнее время в нашей стране стал недействительным прежний закон об охране культурных наследий и принят новый закон об охране национальных наследий, что в юридическом порядке утверждает общие вопросы, встающие в охране национальных наследий. Раскопали место Королевского дворца Тэфа, принадлежащие к периоду государства Корю, и многие другие памятники старины на основании богатого отечественного сырья разработали защитный материал для художественных произведений и поощряют исследовательскую работу по охране национальных наследий в первоначальном виде. Реконструировали Кангейский исторический музей. Заново строится и реконструируется один за другим исторический музей, что вносит вклад в охрану национальных наследий. Жители страны в массовом порядке ведут охрану и уход за национальными наследиями, в результате чего в первоначальном виде отремонтированы или по-новому покрашены многие национальные наследия, благоустроены их окружения, как подобает туристическим местам. Регистрированные в качестве мировых нематериальных наследий или государственных нематериальных наследий, многие наши превосходные национальные наследия, в том числе народная песня «Арирам».